Он добавил: «Я сам крайне удручен тем, что пришлось так стремительно назначить венчание. Но не стоит забывать, что пистолет убийц постоянно направлен на меня, и я обязан спешить, помня о возможном покушении». Затем он обнял и горячо поблагодарил великого князя-наследника, отдавая должное его доброте, и закончил свою речь следующими словами: «Остальные мои распоряжения и волю относительно моей новой семьи узнает император Александр III, и я уверен, что могу положиться на него. Дай Бог, чтобы эти распоряжения не были за пределами возможного и не легли слишком тяжелым грузом на плечи наследника». В тот же день государь распорядился, чтобы вышеупомянутый указ официально был оглашен, но не напечатан в колонках административного журнала. Я никогда не могла понять смысла этой полумеры, осложнившей без того двусмысленную ситуацию. Примечание. Большая часть общества пребывала в неведении относительно женитьбы государя и позволяла себе, я знаю это из верного источника, малопочтительные замечания. Например, встречая в летнем саду императора об руку с княгиней, гуляющие без всякого стеснения посмеивались и говорили: «Государь прогуливает свою демуазель». Подобные высказывания росли, как снежный ком, и, конечно, проникали в слои общества, с которыми следовало считаться. Конец примечания. После того, как князь Урусов сообщил мне все эти подробности, он глубоко вздохнул и добавил: «Увы, всего несколько лет назад в том же самом кабинете я присутствовал при совершенно противоположной сцене. В то время принц Евгений Лихтенбергский женился первым браком на мадмуазель Опочининой, фрейлине великой княгини цесаревны. Мы с государем занимались делами, когда ему объявили о приходе четы наследников. «Пригласите», — приказал он и, обернувшись ко мне, добавил: «Я очень рад, что ты здесь и услышишь, что я сейчас скажу». Он обратился к великому князю-наследнику со следующими словами: «Я дал разрешение на брак Евгения, поскольку не вижу никакого реального препятствия. Лихтенберги не великие князья, и мы можем не беспокоиться об упадке их рода, который ничуть не задевает нашей страны. Но запомни хорошенько, что я тебе скажу. Когда ты будешь призван на царствование, ни в коем случае не давай разрешения на марганатические браки в твоей семье. Это расшатывает трон». Увы, увы. Да, если бы 15 лет назад каким-нибудь чудом император заглянул в будущее и своими глазами увидел то, чему мы сегодня являемся свидетелями, он бы задрожал от ужаса или, напротив, быть может, посмеялся бы над этим, как над веселой шуткой. Так была чиста жизнь в этом доме, и царская чета могла служить примером для прочих семей. Правда, император был весьма склонен к многочисленным сердечным увлечениям. Они иногда принимали довольно устойчивый характер, что очень огорчало государыню, поскольку объектами этих пастораль обыкновенно бывали юные особы из ее свиты. Но, как правило, все эти увлечения были далеки от того, что называется апофеозом супружеской неверности. Примечание. Ольга, королева Вюртембергская, говорила мне, что государыня называла эти мимолетные увлечения «умиление моего мужа». Она была слишком горда, чтобы проявлять серьезное беспокойство по этому поводу. Однако она очень страдала, и если и заслуживала упреков, то лишь в чрезмерной снисходительности и пренебрежении к этим интрижкам. Один ее строгий, если уж не рассерженный вид, мог пресечь многие его порывы.